Святилище. Проводник вел Мэббета к далекому святилищу, о котором он слышал, но никогда не бывал в нем. Сначала Мэббет боялся, что не угонится за тенью, или наоборот, она будет идти медленно, и он не успеет прийти к сроку до новолуния. Но тень, напротив, помогала любимцу Божьему, шла так же, как и он, и даже своеволие проявляла ему на пользу. Первой поднималась, когда Мэббет останавливался отдохнуть. Еще тень оставляла следы. Только они были выпуклые, а не вмятые. С каждым днем пути следы становились все менее заметными, и Мэббет понял, это уходит его время. Он бежал, не жалея себя, так что с правой лыжи начала сползать камусовая обивка. Следы помогали не потерять тень, когда облака заслоняли солнце или шел снег. Ночью проводник топтался неподалеку от костра. Все эти дни Войпель бежал по следу хозяина и его поводыря и старался не напоминать о себе. Луна вошла в полную силу, поэтому путь продолжался и ночью. На рассвете четвертого дня тень остановилась и, вытянув руку, указала Мэббету в низину. Там, на ровном белом пространстве, чернел лесной остров, круглый и похожий на чум. Деревья к сердцевине круга становились все выше, и вершину пирамиды венчали три огромных лиственницы. Призрачный проводник обернулся к Мэббету, еще раз показал на святилище и исчез. Он сделал свое дело. Белое поле, на котором стоял остров, уходило в бесконечность, туда, где предел мира и царство вечного холода. Мэббет из рода Вэлла шел навстречу своему будущему, которое началось задолго до его рождения. И поэтому старик не спросил его имени, он его знал. Он встретил гостя у границы острова. Старик был тем самым седым медведем. «Ты не опоздал», — сказал он, — «и здесь тебе повезло, как везло всегда, ведь сейчас за твоей спиной бушуют метели». Мэббет не оглянулся, он верил. «Ты хочешь просить у меня дней жизни? Зачем они тебе?» «Мой сын Хатко погиб на охоте. Его забрал...» Мэббет медлил. «Ты хочешь сказать, что его забрал я?» Продолжил за него старик. «Да, это так. Я убил твоего сына. Потом ты убил меня. Продолжай». «Зачем он спрашивает?» Подумал Мэббет, но все же повторил сказанное у берлоги. «Умер Хатко. Теперь умру я. Женщины не могут охотиться, а мой внук еще совсем ребенок. Моя семья не выживет без кормильца. Не дай мне умереть сейчас». Старик приподнялся, подобрал губу, глаза его сузились. Мэббету показалось, что старик улыбнулся. «Видишь, как просто. Совсем по-человечески ты говоришь. Сколько лет твоему внуку?» «Пошла пятая зима». «И на какое время ты просишь отсрочить свою смерть?» «Позволь мне дожить до того времени, когда внук сможет повторить 7 шагов своего отца. Я научу его всему, что умею сам, и тогда умру спокойно». Теперь старик не улыбался. Он смеялся мелким хрипом, вздрагивая всем грузным телом. «Поистине ты счастливец, Мэббет. Только по-настоящему счастливые люди могут позволить себе подобное невежество. Всякий человек в тайге и тундре знает, что здесь, в святилище, можно задержать смерть на 2 или 3 дня. На большее не следует рассчитывать. Мать добра, но она не любит поступать со своими правами. Она дает понемногу, ровно столько, чтобы люди помнили о ее доброте и рассказывали другим. Поэтому и приходят ко мне редко, то ли от крайней необходимости. Кому-то этих дней не хватает, чтобы увидеть рождение наследника или завершить месть. То ли от крайней трусости. Ты же просишь целую жизнь. Еще одну жизнь. Мэбет. Старик долго смеялся. И когда смех его успокоился, сказал. Но я думаю, ты все же получишь новую жизнь. Он поднялся, ушел в темный угол и скоро вернулся. На когтях его висела связка дощечек, соединенных тонким ремешком. «Здесь 11 дощечек. Это 11 лет. На каждой 11 зарубок. Это 11 месяцев года. Я думаю, этого времени хватит, чтобы твой внук повторил 7 шагов своего отца и стал настоящим охотником. Бери. Они твои». Мэббет протянул руку, взял связку, сунул дощечки за ворот малицы, поклонился коротко и повернулся, чтобы идти. Но идти было некуда. Белое бездонное пространство без неба и земли, без солнца и звезд простиралось перед ним. Хохот старика, хриплый, переходящий в кашель, был ему в спину. «Ты дитя! Человек-дитя, старик-дитя, избалованное, глупое дитя, еще не покинувшее колыбели!» — бушевал старик. «Ведь ты, по сути, мертв, Мэббет, а ведешь себя по-прежнему, как будто ты живой, и удача твоя не заходит, как летнее солнце!» «Дитя!» Душа Мэббета вздрогнула и очнулась от оцепенения. Он низко поклонился старику. «Прости. Я неучтиво поступил, я плохо благодарил тебя. Мне не нужна твоя благодарность. Я знаю, ты даже не задумался, откуда эта щедрость». Мэббет выглядел глупо, как все люди. Он спросил, «Откуда эта щедрость?» «Жизнь, которую ты прожил, не твоя!» «Я не понимаю», — сказал Мэббет. «Конечно, ты не можешь этого понять. Ведь все было задумано и свершилось еще до твоего рождения». Старик поднялся на задние лапы. Ожерелье из примерзших к шерсти сгустков отвердевшей крови запутались, вздрогнули на его груди. «Это мы позвали тебя. Пойдем. Мать хочет тебя видеть».